«Так мы лучше к тетушке поедем», — решил царь. Алексей Григорьевич изменился в лице. Не по нраву ему была эта поездка к цесаревне. Но спорить было нельзя. А когда ему Иван шепнул о цели поездки, так он и совершенно успокоился. Но принцесса Елизавета, понятно, и не подозревала, какая тайная причина руководила государем. Она рада была его приезду и суетливо распоряжалась, чтобы как можно лучше угостить государя, чтобы он остался всем доволен и чтобы, наконец, кончилась размолвка, так долго тяготившая их обоих. Царь оставался до позднего вечера. Он был так же весел, как и в минуту своего приезда, все время шутил и от души смеялся болтовне Ивана Долгорукова, бывшего сегодня особенно в ударе. Вечером уселись играть в ломберт. Но царь не принял участия в игре. Он отозвал тетку в сторону и сказал ей: «Пусть, тетушка, старички поиграют, а мы с тобой потолкуем. У меня до тебя дело есть. Только чур, уговор лучше денег. На предки мне обещай, что всякую мою просьбу исполнишь». «Но это наперед сказать невозможно. Может, ты о том попросишь, что и исполнить нельзя?» «Не беспокойся, тетушка», — сухо сказал государь. «Ничего невозможного я у тебя просить не буду». «Ну а все-таки, говори напрямки. Коли можно, не откажу». Петр улыбнулся и пристально взглянул на царевну. «Ты не должна отказать», — сказал он. «Ни в каком случае». Елизавета Петровна покраснела и нервно повела плечами. «Вот как?» — промолвила она. Император точно смутился, потом взглянул в ту сторону, где сидел Иван Долгорукий, и, встретившись взглядом с его глазами, быстро, точно стыдясь своей нерешительности, произнес: «Я тебя, тетушка, сватать приехал». Царевна поймала его взгляд, обращенный на Ивана Алексеевича, и сразу вспомнила о ходивших толках. У нее захолонуло сердце, и она тихо, почти шепотом спросила: «За кого, Ваше Величество?» «За Ваню», — так же тихо ответил император. Елизавета быстро поднялась с дивана, на котором сидела рядом с царем, выпрямилась во весь свой высокий рост и громким, сразу окрепшим голосом произнесла только одно слово: «Никогда!» Государь резким движением схватил цесаревну за руку и шепотом заговорил: «Я не досказал, тетушка, самого главного. Мне очень желательно, чтобы ты стала женой Ивана Долгорукова, и ты выйдешь за него замуж». «Никогда!» — опять повторила Елизавета Петровна, почти вырвав свою руку из рук отрока императора.